я пришел к выводу, что мои субъективные объяснения побуждений, которые руководят моими поступками, почти всегда произвольны. Я не знаю, почему я делаю то или это. Д. С. Холдейн. Первозданная глушь подчиняет себе колониста. Фредерик Джексон Тёрнер. Предисловие автора. Читателям, которых пугает или возмущает то, о чем повествует эта книга, не следует обманываться мыслью, будто речь идет о чем-то совершенно новом. Физиологическое изучение мозга продолжается более 100 лет, и более 50 лет развиваются методы управления поведением. Проблема стояла уже десятилетия. Ее надо было только увидеть, и никому не возбранялось обсуждать ее, высказываться за или против. Достаточно широко она освещалась и в печати. Исследования в области нейробиологии – весьма эффектный материал, и они постоянно фигурировали на страницах воскресных газет. Однако широкая публика никогда не принимала их всерьез. В течение многих лет изрекалось столько мрачных пророчеств, строилось столько нелепых предположений, что контроль над мозгом теперь считается делом далекого будущего. Когда-нибудь он и осуществится, но так не скоро, что никого из ныне живущих это никак коснуться не может. Ученые, посвятившие себя таким исследованиям, старались привлечь к ним внимание общественности. Несколько лет назад Джеймс МакКоннелл из Мичиганского университета сказал своим студентам: «Послушайте, мы можем это сделать. Мы можем установить контроль над поведением. Но кто будет решать, что следует делать? Если вы не поторопитесь и не скажете мне, как я должен поступить, я отвечу за вас, и тогда будет поздно». В настоящее время многим людям кажется, что они живут в мире, который предопределен и идет по заранее установленному пути. Прошлым решениям мы обязаны загрязнением среды обитания, проблемам утраты личности, язвам урбанизации. Кто-то другой принял за нас решение, а нам приходится расхлебывать его последствия. Подобная позиция представляет собой по-детски решенный и опасный уход от ответственности, и каждому следует это понять. Вот почему тут дается следующая таблица. История лечения психомоторной эпилепсии. 1864. Морель, Ферре и ряд других французских невропатологов описывают некоторые симптомы психомоторной эпилепсии. 1888. Хьюлингс Джексон, Англия, создает классическое описание психомоторной эпилепсии и предшествующей ауры. 1898. Джексон и Колман, Англия, устанавливают, что нарушения происходят в височной доле мозга. 1908. Корсли и Кларк, Англия, описывают методику стереотоксической хирургии в применении к животным. 1941. Джеспер и Кершмен, США и Канада, демонстрируют, что электроэнцефалограмма больных психомоторной эпилепсией характеризуется электрическими разрядами в области височной доли. 1947. Спигель и сотрудники США сообщают о первой стереотоксической операции на человеке. 1950. Пенфилд и Фленаген, Канада, делают больному психомоторной эпилепсией операцию, которая дает хорошие результаты. 1958. Толерак и сотрудники, Франция, начинают практиковать стереотоксическое вживление глубинных электродов. 1963. Хит и сотрудники, США, разрешают пациентам самим стимулировать свой мозг через вживленные электроды. 1965. Нарабаяши, Япония, сообщает о применении стереотоксической хирургии для лечения 98 больных с агрессивным поведением. 1965. Во всем мире сделано свыше 24 тысяч стереотоксических операций на человеке. 1968. Дельгадо и сотрудники, США, вживляют стимосивер, радиостимулятор и радиоприемник, амбулаторным больным страдающим психомоторной эпилепсией. 1969. В Аламогордо, штат Нью-Мексико, шимпанзе посредством радио соединяется с компьютером, который программирует раздражение мозга обезьяны. 1971. В Лос-Анджелесе оперируют больного Гарольда Бенсона. Майкл Крайтон. Лос-Анджелес, 23 октября 1971 года.